Бог нам дал такую возможность. Вчера на работе брата одного работаю. Завтра ты будешь? Я говорю, нет. Он, почему? Я говорю, буду в собрании. Завтра выходной. Как? Говорит, на Скобрянской празднуете 8 марта? Я говорю, нет, не празднуем. А пользуемся моментом, который Бог дал через, через правителей. Слава Богу. Мы пользуемся моментом, потому что христиане должны всегда пользоваться то, что Бог дает. Поэтому слава Богу, что мы имеем такое время благоприятное. Одни там заняты, а мы сегодня собрались в Дом Божий. Я смотрю, в основном одни сестры. Слава Богу, знаете, Бог, когда дает слово, он никогда не ошибается. Слава Богу. Иногда мы можем подготовить проповедь, там, готовить это что-то. Но если когда мы спрашиваем, Боже, что сегодня сказать? И он говорит, он знает, кто сегодня будет на собрании. Я, знаете, сегодня утром где-то в 6 часов, начало 7, может, полседьмого проснулся. Думаю, Господи, сегодня собрание. Вот. А что ты хочешь сказать? И, знаете, мне Бог дал мысль, дал место Писания. Вот. И я когда слушаю брата Сашу, думаю, Господи, слава Тебе. Хотя брат Саша так упирался сегодня, я не сильно готовый. И я говорю, мы помолимся, чтобы был сильно готовый. Вот. И я смотрю, что действительно это Божье благословение. И Бог сегодня для... Братья, вы уже меня простите, но сегодня будет слово для сестер в основном. Ну и братья тоже могут взять для себя тоже пример. Потому что я хочу сказать, что Бог обетование сегодня приготовил для вас слово. Слава Богу. Я буду первое место Писания читать. Мы все это место много раз читаем и вникаем. Это первая глава Луки, Евангелие от Луки. Мы помним, когда к деве, с 27 стиха, к деве, обрученной мужу, именем Иосиф из дома Давидова, имя же девы Мария. Ангел, вошедший к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Благословенна ты между женами. Я вам хочу сказать, дорогие сестры, вы благословенные, что вы избраны и что вы христиане. У меня когда-то сосед, жили со мной, мы вместе работали, дружили так неплохо с ним, вот, узбек. И вот когда вопрос касался уважения женщин, я слушал, думаю, Боже, какие наши... Сестры, женщины, христианки счастливые, что у них есть серьезные права. А там, думаю, Боже, там же нету прав. Когда послушаешь и видишь, как отношения, ну вот, думаю, Боже, слава Богу, что мы родились в христианской стране, да, сестры, слава Богу. Поэтому вы блаженные, вот, слава Богу. Она же, увидя его, смутилась от слова и размышляла, чтобы... Что бы это было за приветствие? И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Слава Богу. Знаете, это великое благословение для Марии было такие слова услышать. Я бы хотел, чтобы каждый из вас, сидящий, услышал те слова тоже, что вы благословенны, ибо обрела благодать. В чем мы обрели благодать? Не потому, знаете, Мария обрела благодать, чтобы родить Христа. А вы обрели благодать, что вы сегодня в Доме Божьем, что Слово Божье открыто вам. И вы спасены, слава Богу. Слава Богу. И дальше, говорит, он говорит, возвещал, что зачнешь. Вот, и Мария тогда буду дальше читать. 34 стих. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я муж же не знаю. Естественно, ей вопрос возник в той ситуации. Знаете, дорогие мои, я хочу сказать, что каждый из вас иногда молится, есть разные нужды, и вы задаете, Господи, когда это, как это произойдет, когда мой муж спасется, когда мои дети, когда я получу обетование. Знаете, я думаю, что многие задают вопросы, как это будет, как это произойдет. Знаете, я хочу сказать сегодня вам, как это произойдет, но хочу сказать, что нужно для этого сделать вам. Чтобы произошло обетование Божие, которое принадлежит сегодня вам и детям вашим, и внукам, и мужьям. Потому что вы спасены. Второе место Писания. Это первое послание Петра. Третья глава. Это как произойдет чудо в вашей семье, с вашим мужем или с другим. Первое стих. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, вот тогда оно будет, произойдет то, когда, говорит, увидят ваши мужья, ваше чистое, богобоязненное житие. Смирение, говорит. И дальше, говорит, показывает, как смирять. Дальше написано. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Знаете, я не хочу сегодня эту тему говорить, что там о сережках и это. Я хочу другое сказать. Это, и то, если будет угодно Дух Святому, и то и это напомним. Потому что каждый из вас читает Писание. Но, говорит, знаете, я сегодня смотрю, что многие жены пытаются привлечь внимание красотой, нарядом и все. А если нету, то, знаете, бывают конфликты. Но что, говорит, Сара делала? Как она, говорит, показывала? Но сокровенные сердца. Сердце человек в нетленной красоте, краткого и молчливого духа. Всегда ли получается молчливый ли дух? Всегда ли мы можем молчать? Смириться, когда даже муж неправильно поступает или что? Знаете, я смотрю, на своих родителей наблюдал. Я говорю, мама, а что вы не помолчите? Я ж не виновата. И я ж такая, говорю, мамка, я знаю, что вы не виновата, и знает Бог. Но зачем вам нужно доказывать, что вы не виноваты? Когда вы начинаете доказывать, он еще больше рождается спор. Знаете, вокруг начинаете потом и споры, и все такое прочее. Для меня очень хороший пример понравился, когда я читал это самое. Когда, говорит, жило две семьи рядом. Вот. И одна семья была очень хорошая, они всегда муж с женой очень хорошо относились друг к другу, а другая постоянно ссорились. И вот однажды неверующие решили посмотреть, как же они у дома, когда никто не видит, как они ведут между там дома. Я думаю, может, слышали, но я хочу напомнить, потому что, вот, чтобы примеры этот. И вот он подошел под окно и смотрит, наблюдает картину. Муж моет полы, поставил ведро, а жена возле плиты. И она повернулась, нечаянно опрокинула ведро. Тут жена, ой, говорит, извини, я, говорит, виновата, что поставила ведро. А муж говорит, да не извини, то я, говорит, виновата, что поставил тебе ведро под ноги. Он послушал, да кажется, странно. Они оба виноватые, и у них ссоры нету. А мы всегда с женой всегда правы, и у нас постоянно скандал. Поэтому написано, говорит, но сокровенные сердца человека в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед кем? Перед Богом. Важно, перед Богом. А потом же Бог, муж увидит ваше богобоязненное житие. И говорит, без слов приобретете. Вот когда это произойдет. Как это будет? А вот так будет, Писание открывает. Произойдет благословение твоей жизни. Смирение, кроткий, молчаливый духа. Я хочу еще одно место привести Писание, которое также мне Господь положил на память. Это наше смирение, наше почтение. Первая книга Царств. С первой главы. Мы читаем, когда была Анна, помните всю эту историю? Я буду читать с 12 стиха. Между тем, как она долго молилась пред Господом, или смотрела на уста ее. Она долго молилась, потому что ей очень серьезная была нужда, очень серьезная проблема. Потому что притесняли, там было это уничижение в Израиле, не иметь детей. Там очень было все. И она очень долго молилась. Или наблюдал за нею. смотрел на ее уста, как они шевелились. О, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». Серьезное предъявление, да? Серьезное обвинение. Вот представьте, я видел бы там, сестра молится тихонько, или что-то непонятно. Я бы сказал: «Сестра, ты что, пьяная пришла сюда в дом молитвы? Что с тобою?» Я представляю, как бы она отреагировала на меня. Ну, я не знаю, но я с некоторыми иногда, когда сделаю замечание, то вижу, как реагируют. Смотрите, а как отреагировала Анна? И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой». Видите, какое почтение к служителю. «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом». Я скорблю, у меня есть проблема. Она не стала ему доказывать, что ты, Илья, не, или не понимаешь, какая у меня серьезная нужда. Ты много чего не понимаешь, как мне скоро, как меня уничижают. Нет. Она сказала: «Господин мой, в кротости я не пьяна. У меня очень серьезная проблема. Вина секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Представляете, как, насколько вот показана нам кротость, смирение и почтение. Хотя мы знаем, Илья в каком положении находился, что Бог ему говорил впоследствии через ее сына. То есть Бог показывает, насколько должна быть смиренность как перед мужем, и перед Богом, и перед служителем. Невзирая на то, что правильно или сказала, неправильно, правильно ей подошел к ней или неправильно. Но она видела, она знала, она была в смирении, потому что она искала Бога. Для нее важно было получить ответ от Бога. «Не считай рабы твоей негодной женщиной». В кротость я смотрю, думаю: Боже, вот я, когда мне Бог дал это место Писания, думаю: Боже, насколько сегодня важно иметь такое благосостояние, смиренность сегодня христианам, христианкам. Когда мы, знаешь, слушаешь, встречаешься, как они на своих мужей, как это, думаю: Боже, ну не так не должно быть. Писание говорит, что по-другому должно быть. «Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорил доселье». И тогда, понимаете, когда он увидел смирение рабы этой, она говорит: «Господин мой». Посмотрите, я представляю, как бы вот относиться, и как сказать, если бы вот так несправедливо обвинить сестру там и сказать, как бы она отреагировала. Я часто вижу, как реагирую, думаю: Боже, для нас пример. Мы думаем: Господь, почему и Боже иногда не отвечает? А Бог говорит: я приготовил для тебя благословение. Ты думаешь, как это будет? А вот так, как написано, кротости, молчливого духа, смирений, тогда ты получишь. И тогда говорит, и отвечал Илия и сказал: «Иди с миром, дорогая сестра. Если ты научишься этим качествам, иди с миром, Бог исполнит сердце, желание сердца твоего, получишь обетованное, которое ты сегодня слышал, потому что Бог есть живой». Он на кого смотрит? На смиренного сердца, сокрушенного духом. Бог на тех смотрит, которые действительно сегодня смиряют смерть. «Господин мой, нет, я не пьяна, я женщина, скорбящая духом. У меня сегодня нужда, у меня сегодня проблема, у меня сегодня дети сегодня в мире, у меня сегодня муж еще в мире». Научись, как это будет? А вот так будет, когда ты научишься смирению, послушанию, когда ты будешь кроткий, молчаливый дух, тогда ты получишь благословение, скоро оно придет. А она говорит: как это будет? А вот так это будет, когда ты научишься смиряться, когда ты научишься принимать Слово Божие. И говорит: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих. Представляете? И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже пьяной. печально, как прежде. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы вы сегодня не были печальны, как прежде. Но научитесь, говорит, от меня. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Сегодня много от вас, сестры, зависит, чтобы ваши мужи были в церкви, чтобы ваши дети были в церкви. Много от вас зависит. Бог сегодня говорит, как это будет? А вот так будет. Через смирение, через кротость. И он говорит, я раба твоя, будет все по слову твоему. И Мария сказала, вот раба твоя, да будет по слову твоему. Пусть Господь благословит сегодня каждую сестричку из вас, чтобы вы имели благословение, потому что Бог сегодня дает обетование вам. Бог есть живой, Он отвечает. Мы слышали, как кажется невозможно, а Бог отвечает. А Бог делает. Поэтому пусть Господь благословит вас и нас тоже. Слава Богу. Помолимся. Аминь.